897 день в мире Содома, поздний вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня терпения, госпиталь, ванна с живой водой. Роберт Энсон Хайнлайн. Очень многое мне нужно было обдумать сегодня. А лучше всего мне думалось во время так называемых процедур. Здесь, под сводами огромной пещеры, в уютном полумраке, под тихую расслабляющую музыку, в ванне с магической водой, моему телу возвращали молодость. 9 раз я уже погружался в эту ванну, и проклятая хворь, которая мучила меня уже несколько лет, за это время бесследно ушла. Морщины мои стали разглаживаться, возвращалась бодрость. И как же это было чертовски здорово! Это ни с чем не сравнимо, когда ты, страдая серьезными болячками и уже смирившись с тем, что жизнь твоя медленно угасает, вдруг получаешь возможность отмотать свой возраст назад. Что могла дать мне вторая молодость? Конечно же, возможность творить. Не творить я не мог. Привычно я погрузился в ванну, и в воде забегали разноцветные огоньки. Это было блаженством. Лежать вот так, в какой-то странной полудреме, и слушать свой разум. Я знал, что где-то здесь, в такой же ванной, на женской половине омолаживается моя супруга, которой для лучшего эффекта назначили длительный 10-дневный целебный сон. Все началось с того, что на 3-й день своего пребывания здесь я обратился к правой руке мистера Серегина, мисс Кобри, с просьбой переправить сюда мою Вирджинию, чтобы ей тоже вернуть молодость и здоровье. А то неправильно будет, если я после пребывания в 30-м царстве стану снова молодым и красивым, а моя любимая супруга при этом останется старушкой. Мисс Кобра посмотрела на меня с ироническим прищуром и ответила: «Никаких проблем, мистер Хайнлайн. Вы только назовите адрес, и я устрою вам встречу через портал, чтобы вы сами смогли позвать к нам ее. Силой мы тащим к себе на допрос только разных негодяев, а хорошие люди должны приходить добровольно». Мисс Кобра чрезвычайно сурова и даже безжалостна с разными мерзавцами. И я слышал рассказ, как она в мире 18-го года однажды в 4 взмаха меча разделалась с 3 вооруженными бандитами. С добрыми же людьми она покладиста и доброжелательна. А я у нее числюсь на хорошем счету, как свой парень. И творчество мое она премного уважает, в том числе и книги, которые я еще не написал. Да и уже не напишу. Ведь парадигма моего творчества теперь, безусловно, изменится. Я назвал адрес. Мы с Вирджинией проживали в частном доме в обособленной местности Бонни-Дун, что в 14 километрах на норт-вест от города Санта-Крус, штат Калифорния. Мы переехали в тот глухой угол после Карибского кризиса, опасаясь, что в случае ядерной войны советские ракеты в первые же минуты уничтожат все американские города. Мисс Кобра взмахнула рукой, и перед нами обрисовался круг диаметром 1,5 метра, будто в иллюминаторе космического корабля. В нем было видно почти все Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов Америки. С востока за горными цепями кордильер на землю наползала ночная тьма, а над Калифорнией еще светило низкое вечернее солнце. Величественная картина настолько захватила меня, что я забыла обо всем на свете. «Сейчас я свяжусь с сетью сканирующих сателлитов, и они подскажут точный адрес», — сказала мисс Кобра. Я едва успел задаться мысленным вопросом, как она это сделает, если у нее в руках нет никаких приборов, как вдруг изображение в просмотровом окне стало стремительно укрупняться, будто мы находились на баллистической боеголовке, рушащейся прямо на штат Калифорния. Впрочем, этот стремительный полет продолжался всего несколько секунд. И вот окно уже неподвижно зависло над знакомыми мне местами. «Вот он ваш, Бонни Дун», — сказала мисс Кобра. «Какой из этих домов ваш?» «Вон тот», — я показал пальцем. В мгновение ока мы снизились и, пролетев прямо через крышу нашего дома, очутились у нас в гостиной. Джинни сидела в кресле и читала какую-то книгу. Видимо, в этот момент окно открылось, перестав быть просто просмотровым, и в наш дом проникли сладковатые ароматы мира и ладана. Моя жена с подозрением втянула носом в воздух и, подняв голову, увидела меня. Несколько секунд она вглядывалась, и на лице ее испуг сменялся удивлением. И вот она всплеснула руками и воскликнула: «Роберт, это ты?» «Да, это я, Джинни», — ответил я, зачем-то помахав рукой. «Собственной персоной». Она вскочила, книга упала с ее колен, но она даже не потрудилась ее поднять. «А где находишься, Роберт? Что это за чудеса?» «Я в так называемом-то десятом царстве, в гостях у мистера Сергия из рода Сергиев, божьего посланца, защитника России и бича-творца, предназначенного разить всяческих негодяев. Изучаю такой неуловимо тонкий предмет, как загадочная русская душа», — ответил я довольно бодро и с улыбкой. Мне очень не хотелось пугать супругу, но упоминание о России заставило ее сделать шаг назад. В лице ее появилась настороженность. «Но в газетах писали», — начала она, — «всякую чушь, Джинни», — с жаром сказал я. «Пойми, у мистера Сергия есть приказ прямо с горних высей, от его небесного патрона, сделать наш мир лучше, чище и добрее. Большинство людей только говорят, что послушны Богу, а на самом деле творят, что хотят. И один лишь мистер Сергий получает приказы прямо от Бога Отца, притворяя их в жизнь неумолимостью Немезиды. Улучшить жизнь в нашем мире невозможно, пока в нем повсюду правят жестокие диктаторы, наши американские сукины дети. Выбив из нашей обоймы Пиночета, мистер Сергий показал, что игра пошла совсем по другим правилам, и направил в Вашингтон нашего бывшего посла в Чили с предупреждением, чтобы мы не вмешивались в его дела и сидели тихо. Но наши бабуины, вроде мистера Киссинджера, посчитали предупреждение блефом и послали к берегам Чили третий флот с десантными кораблями, как будто нам было мало Вьетнама. Обычно мистер Сергий на оскаленные зубы реагирует прямым сокрушающим ударом, чтобы враг захлебнулся собственной кровью. Но на этот раз он поступил тоньше, просто перебросив наши корабли в другой мир. — В другой мир? — переспросила Джинни. Вид у нее был растерянный. Бедняжка, она испытывала сильное замешательство и наверняка подозревала, что сошла с ума. Еще бы. Прямо из воздуха появляется ее муж и говорит странные, совершенно немыслимые вещи. Нужно было попытаться все спокойно и доходчиво ей объяснить. «Да», — подтвердил я, — «божьему посланцу перейти из одного мира в другой так же просто, как нам из гостиной в ванную. Мистер Сергий мог бы закинуть корабли третьего флота куда-нибудь к динозаврам. Он это тоже умеет. И может, но он выбрал точкой назначения один из миров каменного века, разбросав корабли по его поверхности таким образом, чтобы они не представляли единой силы, и каждый был сам за себя. Понимаешь, Джинни, оказавшись в диких условиях, наши моряки и морские пехотинцы повели себя, как на завоеванной земле, начали насиловать и убивать местных дикарей. Но дело в том, что в том мире имеется союзная мистеру Сергию, не особо многочисленная, но крайне могущественная цивилизация прогрессоров, в состав которой, в числе прочего, входит один космический корабль галактической цивилизации далекого будущего. А за насилие и убийство невинных детей природы местные власти казнят смертью через отсечение головы. Их пассивных пособников голыми и боссами прогоняют в дикую местность с одним ножом на пятерых. И только тех, кто пытался помешать безобразиям, забирают к себе и пытаются превратить своих сограждан. А это тоже непросто. Такой вот искусственный отбор по естественным показателям. Осталась особь при переносе в первобытный мир человеком или превратилась в дикого зверя. И людей среди наших американских матросов и морских пехотинцев оказалось не так уж, чтобы очень много. «Но это же ужасно!» — воскликнул Джинни. «Да, ужасно!» — согласился я. «И президент Форд тоже так думает. Тот же фактор, который заставил наших парней звереть в первобытном мире, действует и тут, в Америке, постепенно подталкивая нашу страну к катастрофе, что должна наступить где-то в середине третьего десятилетия 21 века. Это вполне реальная катастрофа, можешь мне поверить. Я разговаривал с человеком, попавшим к мистеру Сергию прямо из тех времен, и он говорит об этом определенно. По сравнению с этой угрозой, вероятность ядерной войны кажется не такой уж и страшной, ибо ее в мире будущего не случилось, а ситуация, когда наш политический класс пожирает нашу же страну, сложилась вполне отчетливо. Тут мы с мистером Сергием союзники, потому что он не хочет ни уничтожать Америку, ни оккупировать ее, ни допустить, чтобы мы сожрали себя изнутри. Его идеал для нашей страны — это Америка нового курса Рузвельта. Джинни вздохнула, посмотрела на меня каким-то особенным домашним взглядом и сказала: «Ты так посвежел, Роберт». «И ты посвежеешь, Джинни», — ответил я ей, — «настолько, что станешь такой, какой была в 17 лет, если только решишься шагнуть через это окно ко мне». «Ты шутишь», — рассмеялась моя супруга. «Это невозможно. Молодость нельзя вернуть». «Невозможно», — воскликнул я. «А разве возможно перемещаться между мирами? Тут, посреди главного города царства мистера Сергия, в небо бьет фонтан вечной молодости. Вода его быстро излечивает самые тяжелые раны и возвращает молодость старикам. А главным врачом в местном госпитале работает настоящая богиня, которую зовут мисс Лилия. Сразу тебя предупреждаю об этом, чтобы ты не обманулась ее внешним видом 12-летней соплюшки. А на самом деле возраст этого существа не меньше тысячелетия». Джинни долго и внимательно смотрела на меня, а потом почти шепотом произнесла: «О, Роберт, неужели это все правда?» «Да, дорогая», — ответил я, — «сказка стала для нас реальностью. Ничего не бойся, здесь никто не причинит тебе зла». Джинни, медленно ступая, не сводя с меня глаз, подошла к проему, через который мы разговаривали, и тот расширился до размера обыкновенной двери. Она сделала шаг и оказалась рядом со мной, а окно бесшумно схлопнулось за ее спиной. Обернувшись, Джинни уже не увидела ни гостиной, ни кресла, ни упавшей книги. Мы находились в моей комнате на четвертом этаже башни мудрости, обставленной в вычурном восточном стиле. «Как чудно, Роберт!» — произнесла она, озираясь. «Так это и есть тридесятое царство, вотчина мистера Сергия?» «Да, дорогая, здесь тебя ждет много удивительных открытий». И тут она обратила внимание на мисс Кобру, что отошла в сторонку и скромно стояла там, чтобы не мешать супругам миловаться. «А кто эта женщина?» — спросила Джинни. И после этих слов Кобра подошла поближе. «Это мисс Кобра», — пояснил я. «Она тут вторая по могуществу после мистера Сергия и составляет с ним взаимодополняющее единство противоположностей». Дамы кивнули и улыбнулись друг другу, а потом Кобра, сочтя свою миссию выполненной, удалилась прочь. Дальше я совсем должен был управиться сам. Мы остались вдвоем. Я подвел супругу к окну и сказал: «Вот оно, тридесятое царство, не правда ли, милое местечко?» Некоторое время она смотрела на площадь фонтана, спешащих по своим делам остроухих и амазонок, на сам город, будто сошедший со страниц сказок «Тысячи одной ночи», настроенные и ажурные соседние башни. А затем спросила: «О, Роберт, неужели все эти люди там, внизу, русские? Некоторые из них выглядят настолько необычно, что я и не знаю, что и сказать». «Да, Джинни», — сказал я, — «все они, даже самые экзотические, являются русскими. Царь Мидас превращал в золото все, до чего коснутся его руки. А мистер Сергий обладает талантом превращать в русских всех униженных и оскорбленных, до которых может дотянуться, чтобы поставить их в строй. Ох, Джинни, тебе еще предстоит так много узнать. А сейчас давай пройдем в госпиталь, чтобы местные врачи смогли наметить план твоего лечения от старости. Это недалеко, в соседнем здании». В приемном покое мою супругу, у меня из рук в руки, приняли остроухие девушки в белых халатиках и увели ее на обследование. А через некоторое время ко мне вышла миссис Максимова и сообщила, что никаких препятствий для успешного лечения от старости не обнаружено. Немного помолчав, она добавила, что всю первую 10 дней пребывания в 30-м царстве моя жена должна провести в оздоровительном сне, плавая в волшебной воде. «Ну и пусть», — подумал я тогда, — «лишь бы она снова стала молодой и здоровой». И вот теперь я лежал в ванне и воображал, какой станет Джинни, когда курс процедур закончится. Это были очень приятные мысли, и я улыбался. Наверное, я не успею помолодеть до такой степени, как она. Ведь мне можно пребывать под воздействием магической воды лишь 8 часов в сутки, поскольку мне нужно заниматься и другими делами. Она же находится в ванне уже 7 дней непрерывно. Но это ничего. Я догоню ее потом. Постепенно мысли о супруге вытеснялись другими. Разум настойчиво нашептывал о том, что довелось мне увидеть и узнать сегодня. Все впечатления прошедшего дня глубоко впечатались в мое сердце и требовали осмысления. Общение с мистером Сергием и людьми из его окружения – это само по себе чертовски интересное занятие, которое уже дало мне материал не на один роман. Но тот мир, который он повоевал у демона, дает просто неиссякаемую пищу для размышления. Тот мир был реальным, непридуманным. Мир, где воцарилась мерзость. Мерзость обосновалась в Америке и протянула свои жадные щупальца по всей планете. Мои воображаемые миры меркли с этим абсолютным злом. И я думал, почему это заводится всегда именно в Америке? Ведь Серегин рассказал мне о том, что происходило в его мире в начале третьего тысячелетия. Там тоже начала зарождаться эта гниль. Впрочем, что же я так говорю, зарождаться? Очевидно, она там была изначально. С тех самых пор, когда завоеватели стали истреблять коренное население, вот тогда и стал закладываться настоящий образ Америки. Алчность, жажда власти, чувство превосходства, стремление подавлять страхом — вот его основные черты. Ступая на новые земли, мы, англосаксы, всегда приводим с собой дьявола и потом заботливо вскармливаем его. И этот дьявол становится со временем все прожорливее. Серегин же несет в миры нечто прямо противоположное. По сути, мне выпала честь узнать человека, который воистину является моим героем. Его идеи абсолютно созвучны с моими. То, что он собирается выстраивать на американском континенте, в целом соответствует моим представлениям об обществе будущего. Да только в нем будут говорить на русском языке. Да, этот факт задевал меня. Но в свете того, что мне пришлось понять и осмыслить за это время, я не мог не признать, что иначе быть никак не может. До всех этих удивительных приключений я мало был знаком с русской культурой, хоть и побывал в 60-м году в Советском Союзе. Тот визит оставил у меня двоякое впечатление. И к тому же его смазал инцидент со сбитым над Уралом американским высотным самолетом-разведчиком. Наверное, я ничего не понял тогда, в силу каких-то глубоко укоренившихся предубеждений. Воображая себе будущее таким, каким я хотел бы его видеть, я сам не верил, что такое возможно. И вот теперь я понял главное отличие между нами и русскими. Они верят. Осознанно или нет, но они всегда стремятся к идеальному обществу справедливого равенства и распределения обязанностей в соответствии со способностями. И еще они очень много думают о душе, что неразрывно связано с концепцией существования Бога. Собственно, я был не то чтобы атеистом, но о Боге рассуждал с точки зрения философии. Странно было бы писать научную фантастику, будучи традиционно верующим. И вот, когда началось это мое приключение, я убедился, что многие мои представления о Боге были верными. Когда-то мне довелось читать выкладки исследователей о том, что человеку никогда не снятся те лица, которых он не видел наяву. А теперь я знаю, что и наши фантазии — это не просто фантазии, а то, что потенциально возможно. То есть то, что существует. Существует в том, не имеющем пределов мире, состоящем из множества миров, которым управляет Бог. И фантасты — те люди, которые смогли заглянуть за край. Америка забыла о Боге. Да-да. Забыла с того момента, как первые переселенцы ступили на ее землю. Вся вера превратилась в сплошное лицемерие. Мы молились и благодарили Господа, а потом шли с оружием освобождать эту землю от тех, кому она принадлежала. Мы не разбирали, кто из них праведник, а кто нет. Нам была неинтересна их культура. Мы тут должны были стать хозяевами. Мы не допускали мысли, что в чем-то неправы. И это стало основой нашего национального самосознания. И дьявол, глядя на это, радовался и потирал руки, предвкушая свое будущее безраздельное господство. Что ему каких-нибудь несколько веков? К началу третьего тысячелетия в нашем мире он прочно воцарился на троне и уже не скрывал своего лица. Дьявол обольщал нас свободой. И мы стали поклоняться ей как божеству, сделали из нее культ. Мы поставили ее в виде идола Гекады над заливом, вложив в руки скрижаль с декларацией о человеческой гордыне, так называемой декларацией о независимости. Русские же никогда не забывали о Боге, и в этом и заключается отгадка их загадочной души. И поэтому он тоже о них не забывал. Что сделал бы Серегин без покровительства свыше? Да ничего. Ничего такого, что изменило бы судьбы целых миров. Значит, с самого начала Всевышний вел его этой тропой, раз от раза наделяя все новыми возможностями. Как там было сказано? Господь читает в наших сердцах. Сердца этих русских всегда открыты Богу. В этих сердцах та праведность, которую мы утратили. Мы утратили даже возможность впускать в сердца эту праведность. Нам и так было хорошо со своей свободой, заменившей все духовные устремления. Но свобода оказалась безобразной, сумасшедшей ведьмой, кровожадной старой шлюхой, как назвал ее Серегин. И ее истинный лик я увидел лишь сейчас. Наверное, в том, что именно мне позволили глубоко вникнуть в те идеи, что несет Серегин, был какой-то высший промысел. Теперь я вообще склонен искать этот промысел повсюду. Нужно научить свое сердце слышать. Когда оно обладает этим свойством, легче отличить добро от зла, чтобы сделать правильный выбор. Собственно, я сказал бы, что мои взгляды на человека и общество имеют много общего с мировоззрением Серегина. Он тоже считает, что права в обществе должны быть у тех, кто готов за него умереть. Он тоже не склонен к лжегуманистическим заблуждениям. Он, как и мои герои, решает проблемы силой оружия, не вдаваясь в рефлексии. И умеет объединять вокруг себя не только людей, землян, пусть и из разных эпох, но и человекоподобных существ из далеких и странных миров. Вот уж это было для меня самым поразительным. Ведь я доказывал, что чужое всегда останется чужим и чуждым, если не враждебным. Никогда чужие не станут рассуждать так, как мы. Я убеждал, что даже среди людей могут быть такие разногласия, что никакого объединения не может быть в принципе. Увы, я признаю, что в этом я ошибался. Я рассуждал таким образом именно потому, что был американцем. Мы были самым непримиримым народом. Мы не признавали никого другого мировоззрения, кроме собственного. Более того, мы старались искоренить это чужое мировоззрение и насадить свое повсюду, где только можно, не гнушаясь никакими средствами. И дьявол, который питался этими идеями, рос и креп. В конце концов, в Америке моего мира стало бы примерно так же, как в этом царстве света. Ибо ложный путь, каким бы извилистым он ни был, неизбежно приводит в одно и то же место, где все обращается в прах и тлен. О, как силен страх перед русскими в моей Америке! Он похож на психоз. И этот психоз коснулся и меня. Когда я общался с Серегином, то постоянно думал, знает ли он о том, что я построил ядерный бункер под своим домом. Эта мысль неприятно сверлила мой мозг, ибо теперь я смотрел на все другими глазами, и мне было бы неприятно, если бы кто-то из этих русских, с которыми я общаюсь, с насмешкой спросил: «Мистер Ханлайн, вы всерьез считаете нас агрессивными дикарями, готовыми убивать невинных людей миллионами?» Да, прежде я считал примерно так. Психоз нам насаждался намеренно. Нас учили ненавидеть. А ненависть — это и есть трансформированный страх. Как сражаться, не испытывая ненависти? Но в Серегине ненависти нет. Он совсем не похож на типичного нашего американского героя, исполненного ярости, с горящим взглядом, карающего по своему усмотрению, не заботясь о том, что кто-то невинный может нечаянно пострадать при этом. Он другой. И все его люди на него похожи. Я заметил это сразу. При этом они ему не поклоняются, не благоговеют. Он для них командир и патрон, но не царь и не бог. Более того, принимая у неофита страшную встречную клятву, Серегин говорит: «Я — это ты, а ты — это я. Вместе мы — сила, а по отдельности мы — ничто». В созданном им обществе не делят людей по сортам, не злословят, не предают и не бьют спину. Так не могло бы получиться ни у одного американца. Наша гордыня отвращает нас от Бога, но она же и объединяет, ибо мы все индивидуалисты. Серегин чрезвычайно умен и находчив, смел в своих решениях. Всегда готов выслушать полезный совет. Удивительно, приобретя могущество нечеловеческой сущности, он все же остается человеком. Моему американскому уму это непостижимо. Гордыня не свойственна ему ни в малейшей степени. И я уже начинаю догадываться, что стоит ему хоть на малую долю утратить свои человеческие качества, такие как порядочность, честность, ответственность, сострадание, и могущество будет отнято у него. Но это невозможно, потому что масса верных, которым он обязан так же, как они обязаны ему, удерживают Серегина в рамках человечности. Причем все эти качества в нем неизменны, с чем бы ни приходилось ему иметь дело. И это для меня тоже непривычно. Размышляя во всем этом, я все больше убеждаюсь, что Америка никогда не имела Божьего покровительства, потому что для нас никакого значения не имели все другие народы. Зато нам всегда был необходим образ врага. Если ты не такой, как мы, то потенциальный враг. А если у тебя есть то, что нужно нам, то значит ты враг вдвойне и втройне. Это касалось и стран, и народов. Врага боятся и ненавидят, и стремятся уничтожить, чтобы забрать себе его землю, богатство, содержимое недр и урожай с полей. Мы наделяли врага самыми чудовищными чертами, чтобы его легче было ненавидеть, а затем ограбить. Мы веками культивировали себе это отношение к непохожим, к тем, кто думает не так, как мы, идет своей дорогой и не отдает нам свои богатства. И мы старались сделать так, чтобы не было никого сильнее нашей банды, чтобы она могла ограбить любого, у кого есть хоть что-то ценное. Но этому обязательно придет конец. В нашем мире он пришел прямо сейчас, в образе Серегина, которому Богом поручено прекратить наше бесчинство. В других мирах конец придет в виде окончательного разложения нашей Америки, после чего со всех сторон сразу набегут желающие поплясать на наших костях, ибо есть за что. Увы, есть. Как ни горько это сейчас осознавать. Я непременно напишу об этом. Я постараюсь раскрыть глаза американцам. Я не хочу, чтобы наша Америка продолжала оставаться прибежищем дьявола. Только он тот единственный чужой, который истинный враг. Но пока я еще не могу ничего писать. Идет переосмысление. И мне еще многое предстоит увидеть. Ах да, я снова стану молодым. О, это вечная мечта человечества. Ведь я часто задумался о том, как может чувствовать себя человек, имеющий разум старика, но молодое тело. Вернутся ли восторженность и ожидание новых открытий, что так свойственно юности? Не противоестественно ли будет вернуть то, что уже пройдено и пережито? И всякий раз я прихожу к выводу, что нет, это не будет противоестественным. Я и раньше догадывался, что человеку слишком мало отпущено. За эти 70 не успеваешь сполна насладиться жизнью и сделать все то, что хотелось. А ведь, если верить Библии, до Великого потопа люди жили 700-800 лет. Когда я это узнал, то как-то сразу поверил в это. И мне тогда показалось, что да, этого было бы вполне достаточно. И поэтому мне не терпелось испытать на себе новую жизнь в молодом теле. Тогда мы с Джинни наверстаем все, что упустили в силу того, что самые активные годы провели с другими спутниками. Мы встретились с довольно зрелыми людьми. И да, мое здоровье уже тогда было не идеальным. Наверное, омолодившись, мы даже могли бы завести ребенка.